Клон бежал к дедуле с разговором о насущном, о деньгах, которых у Наруто не осталось даже на рамен, а также поговорить о родителях, о бабуле и о храме масок. Самому же Наруто не терпелось испытать новое дзюцу. Дорога к Ичираку была привычной настолько, что Наруто добежал бы туда с завязанными глазами и даже во сне, так что появился он там через считанные минуты. На девушку, стоящую за прилавком, Наруто смотрел новыми глазами. Она была красивая, ставим галочку, умная, знает множество рецептов рамена, ставим галочку, и в белом халате, ставим 10 галочек. Будущий босс видел перед собой новую ассистентку, сестричка Айми. Один мисо рамен на мой счет, пожалуйста, я тебе такое расскажу, такое. Пока девушка готовила ему божественное блюдо, Наруто, запинаясь и перескакивая с темы на тему, рассказал ей о новообретенной семье. Карин Тян красивая, как ты, об осуждении его кулинарных привычек, представляешь, она говорит, что заваривать рамен, отстой, а в Ичираку, круто. О своей карьере ученого, скоро будешь меня звать доктор Хокаге Наруто Узумаки. И, наконец, об изобретении величайшего дзюцу всех времен. Счастливая за младшего братца девушка горячо поздравила его и в честь такого события тут же предложила рамен за счет заведения, с интересом ожидая демонстрации техники ниндзя. Сестричка Аймитян, ты самая лучшая. Получив миску дымящейся благодати, Наруто приложил к ней руку и звонко воскликнул. Секретная техника Узумаки. Великое теневое клонирование рамена. На стойке рядом появились несколько прекрасных дымящихся мисок великолепного Ичираку рамена. Наруто был счастлив. Он радостно схватил ближайшую миску клонированного рамена, разломил палочки и быстро стал есть любимое блюдо. Вкус был все тем же божественным. Но стоило ему начать жевать лапшу, произошло неожиданное. С громким пуф-эф-эф миска и рамен исчезли в клубах густого дыма. Техника явно нуждалась в доработке. Наруто, а разве ты не должен готовиться к экзаменам? Почему ты не с Какаши-сенсеем? Хокаге не ожидал этого визита. Пф-эф-эф-эф-эф, фыркнул Наруто. Дедуля, ты же Хокаге, должен знать, что Какаши-сенсей до 11 не появляется. И вообще, я по важным делам, очень важным. Наруто пританцовывал от нетерпения. И что, в чем же они заключаются? Мне нужны деньги. Все ли с красными волосами Узумаки? Я могу их принять в клан? Цунади моя бабуля. Я сделал супер дзюцу. Моя мама, Кушина Узумаки. Кто мой отец? Я Синджу. Погоди, погоди, давай по порядку. Ты сказал, что я Узумаки. Но ты говорил, что не знаешь, кто мои родители. Что бы ты сделал, узнав, что твои родители были сильными шиноби? Я бы ткнул в морду Саске, чтобы не зазнавался, и рассказал бы Сакуритян, чтобы она пошла со мной на свидание, и всем тем людям, кто недооценивает. Наруто запнулся и задумался. Я понял, мои родители были настолько круты, что я бы попал в неприятности, начав вопить об этом. Но ты мог бы сказать, чтобы я держал в тайне. Допустим, я попросил бы тебя никому не говорить, а потом Саку рассказала бы тебе, что Саске последний Учиха и что он очень крутой, и ты бы не стал хвастаться, кричать, что будущий Хокаге, сын суперкрутого шиноби и крутейшей кунайчи. Но ты мог сказать, что знаешь, но не можешь сказать. Сарутоби усмехнулся. И ты бы не бегал ко мне каждый день и не донимал меня этим вопросом снова и снова. Наруто пристыженно опустил голову, аргумент был очень веским. Бегал бы, донимал бы, использовал бы сексидзюцу для выманивания информации, следовал бы за Хокаге по пятам. Вот видишь, ты и сам понимаешь, но почему ты не скрываешь теперь? Наруто, твое происхождение никогда не было особой тайной. Если бы ты действовал как шиноби, если бы ты не прогуливал школу, если бы ты искал сокрытое в сокрытом, ты бы давно нашел все ответы. Ты не изнеженный сын аристократа, чтобы тебе давали все готовое. Ты ниндзя. Ниндзя берут, они ждут, пока им дадут. Техники, знания, навыки, даже признание и уважение, шиноби это добудет, трудом, умом, отвагой и настойчивостью. Ну, а почему теперь, у меня появился повод считать тебя ответственным? Ты отвечаешь не только за себя, но и за родного человека. Ответственность, это твой первый шаг к титулу Хокаге, и я надеюсь, что ты меня не подведешь и я не пожалею о своем решении. Наруто гордо вскинул голову. Можешь на меня рассчитывать, дедуля? Конечно. Что ты еще хотел узнать? Моя мама, Кушина Узумаки. Наруто, помни, ниндзя. Понял. Единственное, кто подходит, Кушина Узумаки, а значит, она, моя мама. Молодец. Наруто, я хочу попросить об одном одолжении, сохранив в тайне имя своего отца, когда откроешь этот секрет. Навсегда, Узумаки обиженно надул губы. До тех пор, пока не станешь джонином. Это очень опасное знание. Наруто просиял лицом. Ждать осталось недолго. А Узумаки все красноволосые, как Карин Тян. Тогда почему я блондин? Все, кого я знал, красноволосые. Волосы тебе достались от отца. Других подтверждений Наруто не было нужно. Бабуя Цунаде, Синджу и блондинка, у его отца была такая же сильная кровь, как у суперкрутых Узумаки, по крутизне Синджу были почти такие же, как его клан, значит, папа был Синджу. Наруто подпрыгивал от возбуждения, он выучит Макутан и будет надирать задницу Биджу, выучит Фуин Дзюцу и будет. Наруто понятия не имел, что он будет делать с Фуин, поэтому привычно представил супердоспех доктора Мрака. Он будет самым крутым шиноби в мире. А если я найду других Узумаки, могу я их взять в клан? Хокаге задумался. Если и остались живые Узумаки, то они разбросаны по миру. Но если кто и найдет их, так это Наруто. Его везение было невероятным. К тому же, Наруто нужно привыкать к ответственности. Несомненно, ты же глава клана, а я могу принять в клан и привести в Конохуни Узумаки. Что ты имеешь в виду? Насторожился Сарутоби. Помнишь, в стране волн мы встретили Хаку и Забузу. Они хоть и были нукининами, но хорошими. Хаку дал мне мой нинда. Хаку был таким же, как я. Он был один, пока его не спас Забуза. Хоть Хаку считал себя инструментом, но он любил Забузу. А Забуза убил всех в академии, чтобы прекратить ежегодную бессмысленную резню. Забуза умер за Хаку. Если бы я мог их спасти, если бы я был сильнее, они могли бы стать очень сильными шиноби Конохи. Хирузин потер виски. Вопрос нукининов всегда был сложным. Прием нукинина в скрытую деревню не был чем-то неслыханным. Один из предателей Конохи ныне носил протектора Мегакури. Основной проблемой был вопрос доверия и обеспечения лояльности. На новой родине к такому шиноби отношение было негативным. Были опасения шпионажа и повторного предательства. Да и причины ухода из родной деревни редко были приемлемыми. И ручаться за нукинина главы кланов не были готовы. А для правителя деревни нужны были веские основания, чтобы рисковать недовольством лояльных шиноби. Формально Наруто не был главой клана, так как клана больше не существовало. Но если он будет следовать своему пути, то как бы клан Узумаки вскоре не стал многочисленней Сарутоби. Так что Хирузин решил опять поверить в Наруто. Если ты готов поручиться за нукинина, отвечать за его поступки и прегрешения, нести полную ответственность жизнью и свободой, тогда, после допроса и проверки намерений, он может стать членом твоего клана. Через некоторое время, а это могут быть годы, такой член клана может присоединиться к силам шиноби Конохи, и только после этого он сможет брать миссии и получать за них плату. Дети, твои и лояльных шиноби клана, могут стать ниндзя сразу, в обычном порядке, сдав экзамены. Так как Карин перевелась из союзной деревни, она может сдать экзамен на Генина хоть завтра. Отлично, просиял Наруто. То есть я мог бы усыновить Хаку и он стал бы Генином? Хирузин задумался. Ход был неожиданным, но вполне законным. Формально да, но не забывай, что ответственность несет глава клана. А где на это взять денег? Карин Тян хочет многое купить, а во время экзаменов нет миссий. У каждого клана есть свои источники заработка помимо миссии активных шиноби. Олени и лекарства Нара, кулинарный бизнес Акимичи, даже у Учиха был магазин, продававший сэмбей. Еще члены клана работают на гражданских должностях. Дедуля, Карин Тян еще осваивается, так что мне нужны деньги. Дай мне кучу нудных дэрангов, я выполню в два счета. Я могу создать много клонов. Не так все просто. Низкоранговые миссии существуют не для зарабатывания денег. Ты не задумывался, зачем полоть грядки нанимают шумных генинов, которые больше перепортят, чем сделают работы? Наруто удивленно выпучил глаза. Они финансируются из бюджета деревни, генины учатся командной работе, привыкают слушаться джонин-сенсея, учатся терпению, учатся исполнять реальные миссии без риска быть убитым. Все убытки заказчикам мы компенсируем. А уж потом, Хирузин хохотнул, юные шиноби идут спасать принцесс, строить мосты и освобождать страны от тиранов. Но что же мне делать? Я могу одолжить денег тебе лично, как Хирузин Сарутоби, отдашь когда сможешь. Или... Наруто отрицательно мотнул головой. Он был гордым человеком, и идея благотворительности ему не нравилась. Или же я могу дать тебе единственную миссию, от которой отказываются джонин и сенси. Поимку Торы для мадам Шиджими. Эта миссия полностью оплачена клиентом. Наруто обрадованно запрыгал и исчез в клубах дыма. Глава 13. На седьмой полигон Наруто шел в задумчивости. Несмотря на то, что техника теневого рамена не могла претендовать на великую, результат был обнадеживающим. Вкус бульона ничем не отличался от оригинала, в задумчивости съеденного впоследствии. Это значило, что трудность была чисто технической, Наруто был на правильном пути. Теневой рамен наследовал те же недостатки, что и теневые клоны, а именно неустойчивость к повреждениям. Выходов было два. Либо глотать рамен, не прожевывая, этот вариант Наруто оставил на крайний случай, либо увеличить прочность теневых клонов. Даже не нужно, чтобы рамен не исчезал, главное, чтобы после съедания блюдо продержалось хотя бы несколько секунд, а лучше несколько минут. Тогда рамен пропадет только в желудке, позволив сполна насладиться вкусом. Проблемой было то, что Наруто не знал, как подступиться к этой задаче. На полигоне Наруто ошарашенно остановился. При свете дня пейзаж выглядел отвратительно, разбросанная одежда, кунаи и документы устилали траву, на ветвях деревьев сидели несколько кошек с ленточками на ухе. Джинчурики сосредоточился и мысленным усилием развеял валяющиеся предметы, как поступал с теневыми клонами множество раз. Отмена техники подействовала странно. Кунаи, одежда, протекторы и обувь развеялись без проблем. Кошки и документы остались. Результат требовал осмысления. Наруто, морща лоб, этим и занимался, попутно протыкая документы кунаем. Бумаги послушно развеивались облачком дыма, и это действие странным образом успокаивало. Воспоминания клона из башни Хокаге настигли его, когда он почти завершил уборку. Наруто радостно потер руки. Текущая миссия ему полностью подходила. Перед тем, как подобрать одну из кошек и отправиться к Хокаге, Наруто занялся текущими задачами. Создал несколько групп клонов для помощи ассистенткам, для выполнения обещания и для вычеркивания пунктов из своего нескончаемого списка. Журнал будущего Хокаге Конохи Узумаки Наруто. Список текущих задач. Рамен в Ичираку. Хоть это задача на всю жизнь, но наконец-то. 2. Сходить к дедуле и поговорить о переезде Карин Тян в Конаху. Сестричка Карин Узумаки в клане Узумаки. Юху-у. 3. Закончить наконец-то великое дзюцу. Дзюцу закончено, но нуждается в доработке. Нужен несокрушимый великий рамен. Хокаге не ожидал такого быстрого возвращения Наруто. Хоть он и не подал виду, сохраняя мудрое всезнающее лицо правителя деревни, но сказать по правде, поимка Торы за десяток минут его впечатлила. Хокаге подписал свиток миссии и велел позвать мадам Шиджими. Когда та радостно влетела в кабинет, то Наруто стали одолевать нехорошие предчувствия. Прошлая миссия по поимке настолько вымотала команду и принесла столько царапин, что мучения кошки, зажатой между необъятных грудей хозяйки, вызвали у него чувство мстительного удовлетворения. Но теперь Тора была его другом, его союзником и его будущим свирепым зверем. И в этот раз симпатии были на стороне кошки. Когда раздался возглас: «Ты мой тигренок, иди сюда к мамочке!» Он, не в силах наблюдать за столь печальным зрелищем, крепко зажмурился. Поэтому о развернувшихся событиях его предупредил только звук пуф-эф-эф-эф. Открыв глаза, он увидел пустые руки жены даймё и развеивающиеся клубы дыма от прекращенной техники. Что это такое? Где Тора? Где моя тигру-пусенька? Мадам Шиджими была безутешна. Да, Наруто, что это такое? Ты, случаем, не провалил миссию? Вторил ей Хокаге. Наруто понял, что если он хочет получить оплату, то срочно нужно убедительное объяснение. И подходящая идея как раз пришла ему в голову. Вы понимаете, эхе-хе, Тора уже много лет находится в деревне ниндзя и постоянно наблюдает за шиноби, вот она и выучила техники. Я ее нашел на тренировочном полигоне. А что, вон собаки и Нузук вообще разговаривают. Когда он лепил эту жуткую смесь правды, полуправды и откровенной лжи, Наруто чувствовал себя припаршивише. Дело было в том, что Наруто ненавидел лгать и делал это лишь в самых крайних случаях. В его понимании ложь была признаком слабости. Действительно сильный шиноби никогда не лжет, если этого не требуют параметры миссии. Когда человек достаточно силен, он может говорить правду, какой бы неприятной для окружающих она ни была. Поэтому Наруто, по возможности, говорил только правду. О своем пути ниндзя, о том, что он станет Хокаге, о том, что он станет величайшим шиноби, о своей будущей карьере ученого. И в этот раз у него не оставалось выхода, кроме как сделать так, что слова о знающей технике Тори просто-напросто прозвучали преждевременно. К тому же требовалось отвлечь хозяйку и Хокаге от его последних слов. «Госпожа кошки, Тора очень ласковая, она любит, когда ее гладит, но ненавидит, когда сильно сдавливают. А вы ее так любите, что объятиями делаете ей больно. Вот ей и пришлось прибегнуть к крайним мерам. А еще ей нравится гулять, и она обожает погони, как настоящий тигр. Мальчик, ты хочешь сказать, что знаешь Тору лучше, чем я? Ты что, понимаешь, что она говорит? Нет, госпожа кошки, я с ней не умею разговаривать, хоть и очень хочу научиться. Но последние дни она много раз сидела у меня на коленях. Она доверяет мне и позволяет себя гладить. И я не хочу предавать доверие и подвергать ее мучениям». Мадам Шиджими задумалась. Хоть ей было неприятно слышать слова этого дерзкого юноши, но они были весьма похожими на правду. «Хокаге, оплатите этому отважному генину его миссию и назначьте следующую. Я хочу, чтобы мою мусеньку-тигрюсеньку доставили ко мне нежно». И с этими словами она покинула кабинет. Наруто быстро отправился вслед за ней, но ледяной голос Хокаге догнал его в дверях. «Генин Узумаки, я хочу с вами поговорить». Наруто настороженно обернулся. «Доложи мне о применении кошкой техники теневого клонирования». «Но, дедуля, в данный момент не дедуля, а господин Хокаге». Наруто в замешательстве почесал затылок, но выхода не было, поэтому он вынужден был открыться. Справедливости ради, колебался он недолго, кому же доверять, как ни одному из его самых близких людей. «Дедуля, господин Хокаге, протяните, пожалуйста, руку». Сарутоби заинтересованно смотрел на Джинчурики, поворот разговора был неожиданным. Изнывая от любопытства, он встал из-за стола, подошел к Наруто и легко сжал его ладонь. «Секретная техника Узумаки. Великое теневое клонирование Хокаге». В клубах дыма возникло 7 копий Хирузина. Только крепкая ладонь старого шиноби удержала Наруто от падения. Две фигуры в квадратных шляпах метнулись к Джинчурики, бережно подхватив его под руки, аккуратно уложили на диван в углу. Хокаге тяжело рухнул в кресло, его двойники подошли к столу. Все дружно вытащили из карманов трубки, один из них кодированным импульсом чакры открыл тайник в рабочем столе, достал сберегаемый для особых случаев кисет. Клоны набили и зажгли трубки, позаботившись и об оригинале. Когда вся компания, пыхая дымом, вольготно устроилась на полу, оригинал резюмировал. «Дела А». Наруто гладил Тору, лежащую у него на коленях. Почему-то не было ни Саске, ни Сакуры-тян. Ожидать же Какаши-сенсея вовремя не стоило и вовсе. Поэтому, когда тот появился с опозданием всего лишь в час, Наруто воспринял это как чрезвычайно дурной знак. И действительно, оказалось, что сенсей не будет тренировать его к третьему этапу, сосредоточившись на тренировке Саске, а самого Наруто отдадут в руки первой жертвы гаремного дзюцу. В другое время он стал бы спорить, но в этот раз промолчал. Может, повзрослел, может, дал результат разговор с Хокаге, а может, дело было в том, что с ним будет тренироваться Сакуры-тян. И к горячим источникам он шел без возражений, лишь затаив обиду на своего учителя. На горячих источниках его ждало огромное разочарование. Сакуры-тян тренировалась на женской половине. Попытка сказать скрытому извращенцу, что учитель, которого победил Генин, мало чему может научить, вылилась в весьма доходчивую лекцию о чакре и ее использовании. К сожалению, несмотря на то, что Наруто был весьма крут, он вынужден был признать, что его управление чакрой, полный отстой, последние дни показали ему, насколько длительный путь ему предстоит. К величайшему удивлению, все, что рассказывал очкастый извращенец, Наруто знал. Вот только в книгах, которые толпа его собратьев читала в академии, в то время как босс, тут клон не удержал смешок, бегал от кунаи в пандытян, все это было расписано гораздо сложнее и непонятней. Может, скрытый извращенец действительно был хорошим учителем, а может, дело в том, что в качестве иллюстрации он использовал Сакуру-тян, и она была офигенной. Но Наруто слушал его лекцию с необычным для него вниманием. Когда тот показал упражнение хождения по воде, Наруто решил, что освоит его в два счета. Ведь это было всего лишь развитие хождения по деревьям, которое он в последние дни использовал очень-очень часто, ведь кунай и пандытян летели точно и быстро и, убегая по земле, скрыться от них было затруднительно. Реальность опустила его на землю. Наруто осторожно встал на воду, испуская чакру из ступней ног. Шаткой и осторожной походкой он шел по воде к выглядящему ошеломленным скрытому извращенцу. Но по мере увеличения глубины горячего источника походка его становилась все более и более неустойчивой, и в конце концов он свалился в обжигающе горячую воду. Последнее, что он увидел, перед тем как рассеяться облачком дыма, обеспокоенное лицо очкастого извращенца и его протянутую руку. Наруто медленно открывал глаза. Несмотря на то, что так плохо ему в жизни не было никогда, состояние очень быстро улучшалось. Осторожно оглянувшись, он увидел, что до сих пор находится в кабинете Хокаге и лежит на диванчике в углу. Рядом с ним сидели двое обеспокоенных дедуль, еще несколько окружили стол, один лениво листал бумаги, другой сидел, откинувшись в кресле, и пыхтел трубкой. Запах табака был незнаком, и это было подозрительно, а остальные почитывали книги в оранжевых, красных и зеленых обложках. «Дедуля, что случилось?» — спросил Наруто. «Это я хотел бы у тебя спросить», — ответил один из Хокаге. «Что это была за техника, я догадываюсь. А вот как ты это провернул, не имею ни малейшего понятия. Как ты сделал моих теневых клонов?» «Наруто, я очень серьезен, отвечай». «Эхе-хе-хе». Наруто даже привстал, чтобы привычно почесать затылок. «Я тренировался над дзюцу копирования рамена. Дзюцу сработало, только рамен нельзя жевать, развеивается. А с Торой как-то само получилось». Хокаге вздохнул. «Только один человек в деревне мог изобрести S-ранговое киндзюцу для того, чтобы бесплатно поесть. Наруто, слушай меня внимательно». «Внимательно». Наруто резко выпрямился. «Слабость прошла», — удовлетворенно отметил он. «То, что ты сделал, считалось невозможным. Я поговорил с копиями, это действительно мои теневые клоны. Ты знаешь, что это означает. Ты только что создал 7 шиноби уровня Каге. Но ведь теневые клоны, отстой, они развеиваются от одного удара. Да и ты сам можешь делать теневых клонов, я видел». «Наруто», — Хирузин усмехнулся, — «если шиноби моего уровня допустил, чтобы его ранили, значит противник настолько силен, что это ранение с огромной вероятностью будет смертельным. А 7 теневых клонов могут применять все техники, что знаю я, и на поле боя выходит дополнительно 7 Каге. Так почему ты не делаешь клонов? У теневых клонов есть особенность. Чакра шиноби делится поровну между копиями. То есть 7 моих клонов будут в 8 раз слабее меня, причем я также стану слабым. Ты же создал 7 полных чакры, хорошо отдохнувших Хокаге. Ахахаха, я крутой. Наруто Узумаки, крутейший ниндзя Конохи. Наруто Узумаки, самый безответственный ниндзя Конохи. И я только вчера поверил тебе, доверился тебе, и ты чуть не провалил все. Но что случилось? Дзюцу крутое, вон твои клоны читают извращенные книги. Наруто, как ты думаешь, много ли чакры у Хокаге? Очень много. Хокаге, сильнейший ниндзя деревни. Сколько моих копий ты вызвал? Наруто для верности пересчитал присутствующих. 7. Ты только что использовал как минимум 7-кратный объем чакры Каге. Это не считая то затрат на саму технику, контроль у тебя хромает. Но ведь все получилось. Это что, я в 7 раз круче Хокаге? Дедуля, тебе пора сдавать шляпу, мне она пойдет больше. Радость Наруто от осознания собственной крутизны, наткнувшись на строгий и серьезный взгляд Хокаге, постепенно увяла. Наруто, слушай меня, техника, что ты изобрел, великолепна. Она сравнима с техниками второго Хокаге, но она очень-очень опасна. Ты, Узумаки, у вас много жизненной силы, у вас много чакры. Но как ты думаешь, может ли у 13-летнего подростка быть столько же чакры, как у 7 Каге? Наверное, нет, протянул Наруто. Но тогда как у меня получилось? Подумай, где ты взял чакру, если у тебя не хватало своей? Не знаю. Стоп, у лиса. Лис дал мне чакру. Правильно. И что это значит? Так пусть приносит пользу. Он ведь напал на Коноху. Как ты думаешь, что было бы, попробуй ты сделать не 7, а 10 клонов? У лиса взяло бы больше чакры? Не все так просто. Как ты себя чувствовал после техники? Мне было очень плохо и я был очень слабым. Если бы ты потратил еще больше чакры, печать, сдерживающая лиса, не успела бы восполнить твой резерв. И знаешь, что бы произошло? Наруто отрицательно замотал головой, хоть у него и были подозрения. Ты бы умер и Карину Зумаки осталась одна. Ты бы причинил горе мне, Айми и Тиучи и Чираку, и Руки Умина, своим друзьям и товарищам по команде. Но это было бы не самым худшим. Что может быть хуже смерти? Печать могла не выдержать, и в центре Конохи появился бы 9-хвостый лис. Все, кого ты знаешь и любишь, погибли бы. Все, что для тебя дорого, было бы разрушено. Все, ради чего ты жил, уничтожено. Ты уверен, что до сих пор хочешь быть Хокаге? Конечно, несмотря на то, что было смертельно стыдно, Наруто не колебался. Но что это будет за Хокаге, настолько безответственный, что представляет для деревни угрозу большую, чем самые свирепые враги? От щек Наруто можно было прикуривать трубку Сарутоби. Но что мне делать, дедуля? Ты должен думать над последствиями своих поступков. Думать, что будет с теми, кто верит в тебя, с теми, кто любит тебя. Ты должен научиться рассчитывать свои силы, контролировать свою чакру, ты должен управлять своими поступками, а не поступки, тобой. Я никогда не буду использовать это дзюцу. Наруто, вздохнул Хокаге, дзюцу, не главное. Ниндзюцу, гиндзюцу, фуиндзюцу, киндзюцу, все это инструменты в распоряжении шиноби. Главное в шиноби, это его ум, его отвага, его решительность и готовность идти к своей цели. Его жажда защитить все, что ему дорого, оберегать тех, кто доверился ему. Для шиноби Конохи, это воля огня. Пока огонь горит в твоем сердце, пока ты готов на все ради того, что тебе дорого, ты на правильном пути. Ну а дзюцу? Дзюцу у тебя получилось очень крутое. Одно из крутейших, что я видел в жизни. Ты действительно самый непредсказуемый шиноби Конохагакури. Лицо Наруто озарила широкая улыбка. Дедуля, я обещаю, что не подведу. Я защищу тебя, друзей и Каринтян. Это обещание моей жизни, а Наруто Узумаки никогда не отступает от своих обещаний. Улыбка озарила морщинистое лицо Хокаге. Ну что же, а теперь давай проверим, чьи в действительности это клоны. Но зачем? Это же твои копии. Но создал-то их ты. Если это теневые клоны, то какое у них есть свойство? Память? Наруто думал недолго. Если они развеются, то кому достанется память? А вот это мы сейчас и проверим. Хирузин кивнул соседнему клону. Тот подошел к своим собратьям и о чем-то пошептался. Один из них захлопнул зеленую книгу и открыл на случайной странице. Изучив несколько абзацев, клон повернулся к Наруто, улыбнулся и исчез в клубах дыма. Хирузин зажмурился. Воспоминания привычным потоком хлынули ему в голову. Он отлично помнил все, что было на раскрытой странице. Это был его клон. Но это было не все. Обширный опыт позволил ему почувствовать ощутимый приток чакры, гораздо больший, чем обычно от развеивания этой техники. «Наруто, ты ничего не чувствуешь? Воспоминания, странные ощущения, головная боль, хоть что-то?» «Нет». Наруто для верности закрыл глаза и прислушался к ощущениям. «Ничего не чувствую. Это значит, что ты совершил невозможное, преобразовал свою чакру в чакру другого живого существа. Но что это значит? Я могу как-то сделать крутое дзюцу? Возможности этой техники безграничны. Самое простое, что ты можешь сделать, помочь своему обессиленному товарищу, пополнить его резервы чакры. Тебе лишь нужно научиться клонировать его чакру и освоить техники передачи. Я распоряжусь, чтобы тебе дали свиток с этой техникой. Техника требует очень хорошего контроля, почти такого же, как для медицинских ниндзюцу. Но после того, что я увидел сегодня, думаю, ты справишься. Но что делать с Каге-клонами? Я могу клонировать Каринтян, или Какашисенсия, или Сакурутян. Прежде всего тебе нужно научиться оценивать свои резервы, улучшать свой контроль и научиться чувствовать объем чакры противника. Твоя сестра, прирожденный сенсор, она может тебе помочь. В конце концов, это техники клана Узумаки. Наруто широко улыбался, но внезапно его улыбка сменилась озабоченностью. «Дедуля, мне нужно спешить к скрытому извращенцу Сенсию. Я оставлю клона, чтобы он забрал свиток и деньги за миссию и отнес к Каринтян. Дедуля, а можно я научу Каринтян своим дзюцу? Наруто-кун, ты глава клана Узумаки. Чему учить, как учить и с чьей помощью учить членов клана, это твоя забота и ответственность». Наруто радостно оскалился, создал клона и выпрыгнул в окно. Семь хирузинов Сарутоби смотрели ему вслед и качали головами. Клон был создан без объявления техники и ручных печатей. Конохамару Сарутоби пребывал в глубоких раздумьях. Его учитель, его вечный соперник, его босс предложил его корпусу стать миньонами. Компания трижды ходила на последнюю принцессу в Югу, поэтому знала, кто такие миньоны. Единственное, что из фильма было непонятно, каковы обязанности миньонов, помимо того, чтобы с важным видом ходить по цитадели, подносить безумному ученому подозрительно выглядящие пробирки, переговариваться с ассистенткой и с важным видом сопровождать босса к камере пленницы. Так что, несмотря на заманчивость предложения, Конохамару думал отказаться. Научная часть была не для него, а себя он видел на стороне хороших парней. Удан его в этом решении поддерживал, но Майги колебалась. Она видела пост Миньона карьерной ступенькой на пути к должности ассистентки. Но ведь быть злым ученым – это уныло. Быть героем Шиноби – гораздо круче. К тому же у тебя нет цитадели. Наруто задумался. Доводы были вескими. Начать он решил по порядку. Я буду доктором Хокаге Узумаки. Героическим ученым, силой науки и крутыми дзюцу, спасающим принцесс. А как насчет цитадели? А крутые хищные звери? Конохамару не был убежден. Над цитаделью я работаю. А хищный зверь уже есть. Кошка жены даймё. Всего лишь кошка. Раздался сомневающийся голос Удана. Не просто кошка. Бич всех генинов Конохи. Спроси любого, что бы он предпочел. 10 миссий унылой прополки огородов или одну поимку Торы. У Наруто не было сомнений в крепости своих аргументов. И наблюдавшие не раз, насколько это скучно, полоть огороды, потенциальные миньоны закивали. Наруто почувствовал слабину и развил успех. И все мои миньоны будут в крутых оранжевых доспехах. Как только я выучу фуиндзюцу и придумаю, как их сделать. Против такого не смог бы устоять никто, и сделка была скреплена рукопожатием. Карин проснулась очень поздно. Умиротворенное состояние души, отсутствие сомнений и переживаний за собственное будущее, осознание того, что у нее снова есть семья, все это привело к тому, что сон ее был здоровым и крепким. Поэтому, проснувшись, она встала, неспешно потянулась и окликнула Наруто. Никто не отозвался, видимо, Наруто убежал на тренировку со своим учителем. Карин приняла душ и, закутавшись в полотенце, пошла переодеваться. Ее одежда хоть и была чистой после стирки в башне, но была потрепана испытаниями и нуждалась в немедленной починке. Поэтому она решила одолжить футболку Наруто, черную с красной спиралью Узумаки на спине. Ее состояние было настолько расслабленным, и она настолько перестала следить за окружающим пространством, что о появлении Наруто ее предупредило не приближение знакомой чакры, а стук оброненного на землю свитка. Резко обернувшись, Карин собиралась выкрикнуть что-то обвиняющее, обозвать извращенцем и совершить все действия, которые делают девушки, когда мужчины застают их в ненадлежащем виде, но ее остановил взгляд темных от гнева глаз. Наруто был страшен, он был ужасающ. Лицо, искаженное от ярости, прищуренные глаза, углубившиеся, казалось, полоски на щеках, яростно бурлящая чакра и подавляющая, тяжелая жажда убийства. Карин сглотнула и ссутулилась под этим незнакомым взглядом. Что это такое? Кто это сделал? Читет это? Карин не поняла вопроса. Что у тебя на руках? Карин поглядела на свои руки, покрытые шрамами в виде следов зубов. Облегчение от того, что гнев Наруто направлен не на нее, было настолько велико, что она рухнула на кровать. Это свойство моей лечебной чакры, то, о чем я говорила. Для того, чтобы полностью исцелить человека, нужно, чтобы он меня укусил, и чакра вылечит его. Раньше, когда рассказывала о своих способностях, Карин не уточняла ненужных деталей. Она стеснялась своих шрамов. Это сделал твой сенси, или твои напарники. Не только. Мою чакру использовали в госпитале Кусагакуре. Я очень жалею, что мало навалял твоей команде в лесу смерти. Если бы я знал то, что знаю сейчас, я бы переломал бы им руки и ноги. Я, Наруто Узумаки, обещаю, что не позволю никогда и никому делать такое с тобой. На душе Карин было тепло. Она не ожидала, что ее бра, ее дальний родственник, будет настолько одержим защитой своей пока что ассистентки. И тут до нее постепенно начало доходить, что она сидит на кровати совершенно голая. Подобная мысль пришла и в голову Наруто, который резко отвернулся и крикнул: «Извини». Карин торопливо натянула футболку и шорты. Щеки у обоих Узумаки ярко пылали. Повисла длительная неловкая пауза. Первой решила ее нарушить Карин. Она осторожно спросила: «Наруто, а разве ты не должен быть на тренировке?» Ободренный поводом для смены темы, Наруто быстро и сбивчиво начал излагать события сегодняшнего утра. Он рассказал о разговоре с Хокаге, о проблеме великого дзюцу, о поимке кошки, несмотря на то, что миссия считалась Д-рангом, оплата за нее была больше, чем обычно, и, с учетом отсутствия необходимости делить деньги между товарищами по команде и сенсеем, выливалась во вполне солидную сумму. Когда он рассказал про то, как клонировал Хокаге, Карин поняла, что если она хочет находиться рядом с Наруто, ей нужно срочно научиться перестать удивляться, иначе рано или поздно глаза выскочат из глазниц. Наруто показал ей свиток с техникой передачи чакры, пожаловался на то, что не знает, где взять техники, что хоть его объем чакры и велик, но недостаточен для его целей, и что нужно как-то развить свой контроль. И тут Карин было что сказать. Она достала тетради, которые приготовила в качестве прощального подарка, и начала сверяться с записями, бросив огорченное. «Жаль, что пока я не Шиноби Канахи, я не могу пойти в библиотеку и прочитать там нужные книги. Тогда я бы помогла тебе получше. А в чем проблема? Я могу принести тебе все сюда. Нужные книги тебе не дадут вынести из библиотеки. В Кусагакури это было информацией с ограниченным доступом, и меня к ней не допускали». Наруто фыркнул. Наруто хрюкнул. Наруто громко захохотал. Карин посмотрела на него обиженно. Заметив ее взгляд, Наруто подобрал с пола принесенный свиток, сунул его в руки сестре и положил ей руку на плечо. «Секретная техника Узумаки. Великое теневое клонирование». Карин ошалело смотрела на свою такую же ошалевшую копию. «Нет, ей определенно нужно научиться перестать удивляться». Обе девушки синхронно развернули свитки. На лица наползли две одинаковые предвкушающие улыбки. Но от новой пришедшей в голову мысли, эти улыбки быстро увяли. «Тебе все равно не дадут вынести книги». Но Наруто об этом как-то не подумал. Использовать документ для этих целей было большим риском. Новая идея тут же пришла ему в голову. «А я использую технику трансформации и трансформируюсь в себя без книги». Или вот так, техника трансформации. Однако Карина шалела смотрела на сидящую перед ней кошку с ленточкой на ухе. Вторая, тяжело вздохнув, начала изучать свиток. Когда очередное изумление прошло, Карин заметила, все шиноби старше Гини научатся чувствовать чакру. Подобный трюк прошел бы в горячке боя, но в спокойной библиотеке твою технику заметит. Вот сейчас ты превратился в кошку, но я все равно ощущаю твою чакру. И ее объемы огромны, ни у одной кошки такой быть не может. Превратившийся обратно Наруто огорченно спросил, но что же делать, если бы у тебя был получше контроль, я бы могла показать технику, чтобы сделать чакру незаметной. У меня она пока плохо получается, к тому же в этом состоянии блокируются мои способности сенсора, но тебе эта проблема не страшна. Но как улучшить контроль? Из упражнений я знаю только хождение по деревьям, ну и еще чуть-чуть по воде. А еще и Рука-сенсей учил какой-то занудной технике концентрации на листе, но мы с ребятами тогда удрали. Наруто-кун, любое использование любой техники в той или иной мере улучшает контроль. Техники с постоянным использованием чакры в этом деле лучше всего. Как часто ты используешь технику хождения по деревьям и по... Постой, ты сказал по воде. Ага, скрытый извращенец сенси начал меня учить, у меня получалось, а потом я свалился, вода была очень горячая, я захлебнулся и развеялся. Хочешь, я тебя тоже научу? Конечно, хо. Подожди, это потом. Так вот, часто ли ты ходил по стенам? Ну, в стране волн. Потом спускался в башне, а еще когда убегал от кунаев свирепой панды Тян. А что, Наруто-кун, у шиноби развитие чакры идет в трех направлениях. Использование техник, в особенности постоянных, улучшает контроль. Опустошение резервов до границы кроистощения увеличивает объем. Восполнение этого объема увеличивает скорость выработки чакры. Если ты потратил слишком много чакры, то на пользу это не пойдет. Возможно, травма или даже смерть. Я думала, что этому учат в академии. Эхе-хе. Наруто смущенно почесал затылок. Я, может быть, как бы, вроде бы, наверное, эти уроки прогулял. Карин смотрела на него с глубоким осуждением. Вторая Карин подняла глаза от свитка и бросила на него такой же взгляд. Поэтому Наруто решил быстро сменить тему. То есть я должен постоянно ходить по стенам, но на меня будут смотреть как на идиота. Наткнувшись на насмешливую улыбку сестры, Наруто опустил голову. «Я понял, не обязательно ходить по стенам. Можешь ходить, прилипая к земле, никто не заметит разницы. Просто хождение по стенам лучше, тебе приходится чакрой поддерживать все тело». Наруто задумался. Ему в голову пришла новая замечательная идея. «А если я буду бегать по стенам, удерживая трансформацию, это же будет еще лучше». «Да, два дзюцу одновременно, это гораздо сложнее». Но в кого ты будешь превращаться? Ну, могу в Саске, пусть все над ним смеются. Или еще лучше, в брата Хинаты Тян. И никого не удивит толпа шиноби, бегающих по стенам. Хе-хе, да, увидев надменного засранца, вся Коноха соберется смотреть, хоть это и было бы весело, но Наруто понял, что подозрения после чего-то необычного сразу же падут на него. Кто же еще наводнил быка на хутиневыми клонами? Тогда я превращусь в Тору. И что, никто не удивится толпе пылающих как солнце чакрой, бегающих по стенам кошек? Наруто опять задумался. Что-то в последнее время это приходилось делать удручающе часто. Наконец он принял решение. А я наделаю сотни клонов Торы, так что все привыкнут. А себя я спрячу с помощью той техники, что ты мне сейчас покажешь. Ведь три техники лучше для тренировки, чем две. Пока ты используешь технику подавления чакры, ты не можешь использовать ниндзюцу. А я не буду прятать чакру полностью, оставлю чуть-чуть. Каринтян, ну пожалуйста. Когда через час из окна выбралась кошка с ленточкой на ухе и пошла вниз по стене, ее чакра странно мерцала, показывая то огромный объем, то уровень сильного чуйнина. До великой кошачьей катастрофы оставался один день. Глава 14. Инна Яманака с командой готовилась к третьему туру экзаменов. Ей предстоял бой со странновато выглядящим шиноби Суны с темными кругами под глазами. Вспомнив другого члена команды Песка, Инна мысленно хохотнула. Парни Суны обожают макияж, а Сума-сенси с Шикамару спорили о режиме тренировки. Ленивый Шика не хотел слишком уж напрягаться. Чоуджи сосредоточенно практиковался в семейных дзюцу, и это выглядело комично. А Инна думала о Наруто, о том, что вряд ли увидит его до конца экзаменов, шлифовка секретных техник, забота о магазине и тренировки с командой просто-напросто не оставляют времени ни на обещанный поход по магазинам, ни на подготовку свидания Наруто и Лобастой. Жаль, что она не умеет делать теневых клонов, как Узумаки. И, как будто ожидая этой мысли, появился Наруто в виде компании упомянутых клонов. Их лица не улыбались, на них не было обычного глупого выражения. Это был серьезный шиноби, с недаемой беспокойством. «Привет, ребята, здравствуйте, Борода-сенси, Инна-тян, ты будешь драться с красноволосым ниндзя из Суны?» «Да, а что?» Инна была удивлена вопросом. Субтильный противник не выглядел сильным, и она не ощущала беспокойства. «Инна-тян, он очень-очень опасен. Я сталкивался с ним в лесу смерти. Он уничтожил десяток нас своим песком в мгновение. Я до сих пор не придумал, как буду с ним драться, если выпадет бой. Даже товарищи по команде, его брат и сестра, боятся его». Инна нахмурилась. До начала экзаменов она бы проигнорировала слова худшего ученика класса. Но сейчас он был невероятно силен, и отблеск его силы она увидела в лесу смерти. Один человек победил все команды врагов и добыл свитки для всех шиноби Конохи, прошедших второй этап. Возможно, по силе он был сравним с Саскикуном. Так что предупреждение она восприняла очень серьезно. Позвав сенсея и ребят, она быстро ввела их в курс дела. Асума-сенси внимательно выслушал, поблагодарил и начал планировать новое расписание тренировок. Наруто не унимался. «Инна-тян, я знаю, ты сильная, но пообещай, если дела пойдут плохо, ты прекратишь бой и сдашься. Наруто-кун, прости, что я буду занята тренировками и пока не смогу помочь тебе с техниками и покупкой одежды». Инна была удивлена тому, что ей действительно жаль, но еще более она удивилась внезапной улыбке на лицах клонов Наруто. Один из них вышел, положил руку ей на плечо и воскликнул: «Секретная техника Узумаки, великое теневое клонирование». После того, как развеялись клубы дыма, рядом с Инной стояли пять ее таких же ошеломленных копий. Лицо Наруто сияло самодовольством. «Теперь сможешь». Когда на полигон, где тренировалась команда 8, выбежала оранжевая толпа, Юхи Куринай нахмурилась. Она ничего не имела против Джинчурики лично, хоть и потеряла во время нападения Кьюби отца. Нет, причины ее недовольства были более прозаичными. Присутствие Наруто отвратительным образом скажется на тренировке. Влюбленная Хината будет отвлекаться, а Киба обязательно начнет мериться с Наруто крутизной. И только в спокойствии и здравомыслии Шина она была полностью уверена. Но, видимо, она недооценила Узумаки. «Красотка Сенси, Хината-тян, ребята, привет. Вы знаете, с кем деретесь в первых боях, но если в следующих раундах наткнетесь на красноволосого с кругами под глазами, будьте осторожны. Он управляет песком из тыквы за спиной и крушит все, что попадется на пути». Куринай внутренне усмехнулась своему прозвищу, но сохранила сосредоточенное выражение лица. Предупреждение было ценным и своевременным, впереди был весь месяц на подготовку. Дотошно расспросив Наруто, она узнала подробности столкновения и задумалась над стратегией. Но Узумаки не унимался. «Красотка Сенси, Киба сказал, что вы крутая в гендзюцу. Мне нужно выучить его, чтобы узнать, как толстобровик и толстобровик Сенси делают свой морской закат. А еще мне нужна Хината-тян, чтобы она глянула своими глазами, что происходит, когда они обнимаются. А вот это уже перестало быть забавным. «Наруто, я не могу уделить тебе внимания, мне нужно тренировать моих генинов. Все трое прошли в финал, а значит, у меня и так совершенно нет времени. Хината с тобой тоже не пойдет, ей предстоит серьезный бой с незнакомым противником». Наруто ухмыльнулись. Куринай насторожилась, репутация Наруто была широко известна. Один из Наруто подошел к ойкнувшей Хинате и положил ей руку на плечо. Второй взял за руку саму Куринай. Она уже хотела возмутиться и одернуть обнаглевшего генина, как два голоса прозвучало в унисон. Секретная техника Узумаки. Великое теневое клонирование. Наруто, державший ее за руку, исчез в клубах дыма. Когда дым рассеялся, она увидела свою копию, на чьем лице возмущение быстро сменилось изумлением. Как она подозревала, выражение лица зеркально отражало ее собственное. Рядом с Хинатой стояли три ошеломленные копии. Два Наруто снова подошли к Куринай и повторили дзюцу, опять исчезнув после использования всей чакры. Один из оставшихся клонов самодовольно произнес: «Теперь вы можете тренировать Кибу, Шина и Хинату-тян, рассказать мне о гендзюцу, а одну Хинату-тян я заберу». Куринай была весьма впечатлена. Она знала технику теневого клонирования, но та требовала слишком много чакры, чтобы быть полезной. И ее, Джонина, сумел клонировать не просто генин, а его теневой клон. Сколько же вообще чакры у Узумаки? Да и вообще, откуда у него такая техника? Она никогда не слышала о подобном дзюцу. «Наруто, я помогу тебе, но в следующий раз предупреждаю о своих намерениях. Применение дзюцу без разрешения считается нападением, и ты можешь серьезно пожалеть об этом. Ура!» Наруто полностью проигнорировал предупреждение. «Хината-тян, пойдем». «Наруто, подожди, все не так просто. В качестве оплаты за мою помощь я потребую содействия 20 твоих клонов до начала третьего этапа. Также ты будешь ежедневно создавать несколько моих копий». Несмотря на то, что она потребовала очень многого, Наруто отмахнулся, как от несущественной мелочи. «Да хоть сотню». Один из клонов схватил покрасневшую копию Хинаты за руку, и они скрылись в кустах. Оставшиеся смотрели на Куринай с предвкушающим ожиданием. Когда клоны нашли полигон, где тренировалась команда Толстобровика, их радости не было предела. Причина для радости была проста: Хьюго отсутствовал, видимо, тренировался с такими же надменными задницами из своего клана. Толстобровик и Панда Тян были искренне рады их видеть, правда, улыбочка Панды была пугающей. Толстобровик Сенси не сразу понял, что от него требуется. Это никакое не гендзюцу. Это весеннее пламя юности вырывается из вечно юного Ликуна. «Учитель, мое пламя зажжено вашим примером, оно горит только благодаря вашей пылающей весне». «Ли, Гай Сенси, Ли, Гай Сенси, Ли, Гай Сенси». Глаза двух похожих мужчин были полны слез. Закатное солнце садилось за горизонт, соленые брызги взлетали в такт вздымающимся волнам, а воздух был наполнен звуками прибоя. Наруто смотрели во все глаза. Возможно, у него получится разгадать эту загадку. Он очень жалел, что с ним нет Хинаты-тян, ее глаза сейчас очень пригодились бы. Впрочем, как настоящий ученый, Наруто хотел поэкспериментировать. Два клона подошли к зеленым чудищам и протянули руки для рукопожатия. Выяснилось три вещи. Рукопожатие у обоих было крепким, почти что костедробящим, и, как бы это ни казалось невозможным, глаза толстобровика могут стать еще круглее, а на толстобровик Сенсея чакры клона не хватает. На седьмом полигоне происходила кипучая деятельность. Прибежавшая кошка рассказала толпе Наруто последние новости, и теперь они дружно отрабатывали техники. Часть клонов тренировала технику замещения, часть трансформировалась в разнообразные предметы, в различных животных и людей, часть ходила вверх-вниз по деревьям, а часть оккупировала поверхность небольшого озерца. Те Наруто, которых легко было отличить по особо кислым лицам, пытались наконец-то осилить школьную технику клонирования. Хоть получающиеся клоны и не выглядели искаженными бесцветными копиями, но из-за живых Наруто их принять было невозможно. Несмотря на несомненный прогресс, эта техника все так же не вызывала энтузиазма и лишь решимость закрыть позорную страницу биографии, а также обещание Торы Наруто тому, кто первым выполнит ее безупречно, выдать порцию рамена в Ичираку, не давало бросать это безнадежное дело. На отдельной полянке происходило нечто странное и совершенно не вписывающееся в представление о нормальном порядке вещей, странное даже по меркам деревни ниндзя. Посреди поляны стоял и бурно жестикулировал Наруто Узумаки, а его внимательно слушала сотня кошек с ленточками на ушах, и Наруто готов был поклясться, что в прозрачно-серых кошачьих глазах светился разум и понимание. «Ах ты ж маленькая засранка!» — подумал Наруто. «Похоже, мне в прошлый раз не показалось, что ты меня специально царапала и нарочно топталась на лице». Когда он закончил излагать свое предложение и кошки согласно кивнули, Наруто уже не удивлялся. Наруто стоял на поверхности горячего источника. Его товарищи рядами стояли на воде. Он с неодобрением смотрел на своего нового учителя, который прильнул глазом к дырке в заборе. Несмотря на то, что действия Эйра-сенсея ему очень не нравились, он старательно удерживал слова осуждения, готовые сорваться с языка. Ведь Эйра-сенсей был коллегой. Он был ученым и занимался исследованиями. Наруто был уверен, что в Конохе найдется немало людей, которые тоже не сочтут его исследования закатного гендзюцу важным и ответственным делом, достойным будущего Хокаге, а посчитают незаслуживающей усилий глупостью. После того, как Наруто покинул башню Хокаге, он стремительными прыжками помчался обратно на тренировку со скрытым извращенцем. Пусть он и достиг пункта назначения очень быстро, но застал только финал разыгравшейся драмы. Очкастый извращец лежал без сознания, над ним возвышалась огромная жаба, на которой стоял верзила с длинными белыми волосами, большим свитком за спиной и протектором с рожками и надписью масла вместо привычного символа Конохи. Хоть Наруто никогда и не слышал о деревне, скрытой в масле, но не колеблясь кинулся на защиту боевого товарища. Пусть он и недолюбливал учителя Конохамару, но тот, как-никак, был шиноби Конохи. Наруто молниеносно создал 4 клонов. Они схватили скрытого извращенца и быстро уволокли подальше от места конфликта. Сам Наруто обвиняюще ткнул в громилу пальцем. «Ты кто такой? Почему ты напал на скрытого извращенца? Что это за жаба?» «Великолепные вопросы, мой юный друг. Я великий отшельник с горы Мьёбаку, Жаби Синнин. Твой друг напал на меня во время моих исследований». «Исследований?» Наруто был не на шутку заинтригован. Перед ним стоял коллега-ученый. «А что ты исследуешь?» «Я тоже ученый, и предметом моей научной работы является закатная гендзюцу толстобровика и его сенсея». Наруто распирала гордость и счастье от встречи с родственной душой. «Потрясающе! Так ты, коллега, мой интерес лежит в области красоты женского тела, а результаты исследований я публикую и просвещаю весь мир». Ученый извлек подозрительно знакомую книжечку. На ней стояло имя автора, Джирая. И это имя было тоже знакомо Наруто. «Ты из команды бабули? Ты учитель 4-го? Погоди, это же извращенческие книги, что читают дедуля и какашисинси. Я счастлив, что в Конохе столько ценителей моих трудов. И да, я не извращенец. Я суперизвращенец». Увидев отпавшую челюсть Наруто, ученый сжалился. «Шучу. А кто твоя бабуля?» Наруто быстро пришел в себя. Раз это был коллега-ученый, то ему были простительны некоторые причуды. Цунади Синджу. Синджу – родственники Узумаки, да и ее бабушка была Узумаки. О, Цунади Тян. Не слышал, чтобы у нее были внуки. Я и о ее детях не знал. «Как тебя зовут, мой юный коллега?» «Наруто Узумаки, будущий Хокаге и великий ученый». Наруто распирало желание общения с коллегой. «А правда, что бабуля тоже ученый, как и третий член вашей команды. Получается, что вы все ученые. Возьми меня в ученики». Наруто видел, что его будущий сенсей, а в данном факте у него не было ни малейших сомнений, подозрительно колеблется. И ему были знакомы эти колебания, так вели те, кто искал слова для вежливого отказа. Поэтому он развил наступление. «Одна из моих первых научных работ была в смежной с тобою области». Он сложил пальцы в печать концентрации. Сексидзюцу. Выражение искреннего восхищения на лице коллеги означало только одно. Знаменитый ученый одобряет результаты его работы, а у будущего доктора Узумаки появился новый наставник. Несмотря на то, что многие считали Майта Гая не очень умным человеком, руководствуясь его внешним видом, поведением и постоянными безумными состязаниями с Какаши, он был очень мудрым и проницательным учителем. Да и лучшим мастером тайдзюцу в Конохе он был назван отнюдь не за ослепительную улыбку. А настоящий мастер знает, как использовать все имеющиеся ресурсы, как еще одну копию ученика, так и огромную толпу оранжевых спарринг-партнеров. Гай расспросил у Наруто, кому уйдет память клона ли, и получил честное «не знаю». После быстрой проверки и выяснения, что весь опыт идет ли, Майта просиял и велел клону скинуть утяжелители. Упускать возможность одновременно тренировать силу с выносливостью и бой на полной скорости он не собирался. Наруто озадаченно посмотрел на две огромные вмятины в земле, оставшиеся на месте падения оранжевых гетр. Осторожный расспрос показал, что это результат ранних экспериментов Фуин Дзюцу Тентин, когда ее первые печати хранения послушно запечатывали предметы, но не влияли на вес запечатанного. После того, как Наруто попытался поднять один из утяжелителей и неимоверная тяжесть придавила его к земле, дефектный свиток при касании цеплялся за ближайший источник чакры, он понял, что толстобровик – монстр. Зеленый зверь Конохи оказался действительно зверски силен. Наруто никогда не был склонен к зависти, он старался не завидовать детям с семьями, чужому богатству и чужим умениям. Но тут, увидев, что почти что ровесник настолько превосходит его, будущего Хокаге, Наруто понял, что ему есть куда стремиться и что Фуин Дзюцу еще более крутая штука, чем он полагал. Неудивительно, что Узумаки надирали всем врагам задницы. Майта Гай поставил клонов сражаться с Ли, строго-настрого запретив тому использовать удары, только захваты и подсечки. В ответ он получил полное энтузиазма согласие: «Если я развею клона Наруто-куна, я оббегу Конаху на руках 2000 раз». И Наруто еще раз получил удар по собственному самолюбию. Сделать с зеленой молнией он не мог ничего, даже с той, которая до сих пор была в своих оранжевых гетрах. Клона без утяжелителей он не видел вообще, только иногда мелькали росчерки зеленого. Гай был поражен тайдзюцу Наруто. Более кошмарной подготовки он не видел никогда в жизни. Поэтому он быстро отделил десяток Наруто и начал поправлять им стойки, показывать ката и обучать стилю, подходящему для боя клонами, стилю, основанному не на жестких блоках и брутальных ударах, как сильный кулак, а на уклонении и точных попаданиях. Майта Гай был ниндзя и знал, что даром ничего не дается, поэтому он таким способом расплачивался за помощь. Настоящий шиноби всегда старается преследовать несколько целей, и дополнительной целью Гая были более сложные противники для тренировок его команды, на роль которых быстро схватывающий Наруто подходил идеально. Ну а то, что таким образом он утирает нос своему вечному сопернику, было просто приятным дополнением. Наруто, давно переосмысливший свое поведение в академии и получивший внимательного и опытного учителя, не мог не задумываться о том, кем бы он стал, доведись ему попасть в команду Гая. Прекрасные костюмы, жопонадирающие тайдзюцу, а еще он научился бы делать морской закат. Чтобы хоть как-то потешить уязвленную гордость, он буркнул что-то о том, что в ниндзюцу он без проблем уделает толстобровика. Майта Гай не злился, не упрекал и не ругал. Нет, он собрал тренирующихся клонов в кружок и мягким голосом рассказал Али. Толстобровик, крутейший из всех знакомых Наруто-генинов, был инвалидом. У него не были развиты тенкицу, он не мог использовать ни ниндзюцу, ни гендзюцу, он не мог получить контракт призыва черепах, о чем Гай-сенси, считавший Ли своим духовным наследником, очень сильно сокрушался. Престыженный и раздавленный Узумаки пообещал себе как ученый, что решит эту проблему. Той группе Наруто, что выполняла свои обязательства перед Тентин, Майта Гай дал отдельное задание. Он прошептал что-то клону толстобровика, и тот молнией умчался в неизвестном направлении. Через несколько минут он вернулся с несколькими тренировочными кунаями, лезвия которых были сделаны из мягкой резины. Окунув один из них в непонятно откуда взявшуюся банку с мерзко выглядящей буро-зеленой краской, панда Тян потом приоткрыла завесу тайны. Это были остатки с одной из последних Д-ранговых миссий. Он попросил Наруто сделать как можно больше копий кунаи, если ему не трудно, парочку клонов юной Тентин-Тян. И как только Наруто с энтузиазмом исполнил эту просьбу, начался настоящий кошмар. Одна свирепая панда – это много кунаев. Две свирепых панды – это очень много кунаев. Три панды – это непрекращающийся ливень кунаев. Клоны Наруто не имели ничего против развеивания, поэтому настоящих кунаев не боялись. Тренировочные кунаи клонов не развеивали. Они больно стукали Наруто и оставляли отвратительно выглядящие пятна краски, цветом напоминающие об инциденте с дрожжами и выгребной ямой времен Академии. Когда Наруто было порадовались, что для такой плотности огня кунаев хватит ненадолго, они с ужасом увидели троих своих собратьев, которые, неприлично гагача, создавали благодарно кивающим пандам необходимое количество боеприпасов. Полное боли и унижение избиения продолжалось до тех пор, пока один из клонов не вспомнил о технике замещения. Остальные быстро подхватили идею, и ситуация мигом переменилась. Клоны быстро прекратили исполнение техники с положенными печатями, со скоростью складывания у Наруто было очень скверно, и пауза, необходимая для печатей, гарантировала попадание нескольких противных кунаев к безжестовому исполнению. На выкрики названия техники не хватало дыхания, и теперь кунаи попадали в бревно, в еще одно бревно, в тренировочный манекен, одетый в бежевую куртку, шорты, парик с длинными волосами и надписью «Я придурок», снова в бревно. «Чего? Манекен? Наруто, стой! Что это такое?» «Эхе-хе!» Один из Наруто смущенно почесал затылок. «Панда-тян, прости, я не хотел обидеть тебя и твою команду. Вы с толстобровиком клевые, а Хьюга — надменный придурок с черенком от лопаты в задне. Нет, я не об этом. Откуда ты взял манекен? Оттуда же, откуда берутся бревна? А откуда, по-твоему, берутся бревна? МММММ из ниоткуда? Это же ниндзюцу!» Тентин не смогла больше сдерживаться. Ладони трех девушек синхронным движением встретились с тремя лицами. Вся троица издала мучительный стон. После тщательных расспросов выяснилось, что в Академии Наруто в действительности изучил только одно единственное дзюцу – технику трансформации. Технике замещения, кавареми, в школьной программе уделялось ровно полгода. Наруто даже присутствовал на уроках, по крайней мере, на большинстве. Но голос и руки сенсея был таким занудным, объяснения его – такими скучными, что на большей части уроков Наруто дремал. Поэтому дзюцу, которое Наруто освоил, техникой замещения являлась лишь отчасти. Часть техники, связанная непосредственно с заменой, была освоена Наруто неплохо, но длительные лекции о подготовке поля боя, маскировке заблаговременно размещенных бревен и трансформации этих бревен в момент перемещения в копию самого шиноби Наруто упустил. Идеально проведенное замещение было многоступенчатой техникой и исполнялось двумя способами. В первом случае шиноби видел нужный предмет или существо для обмена, ощущал его в пространстве. Техника создавала пространственное напряжение между точками замены и в момент высвобождения дзюцу невидимые натянутые пружины срабатывали, молниеносно меняя объекты местами. Несмотря на то, что кратчайшие расстояния между точками, прямая, шиноби и объект замены не сталкивались посредине, то же свойство чакры, что отталкивало ногу от воды или коры дерева, предотвращало коллизию. Чем большая разница в размере между шиноби и объектом замены, чем больше расстояние, чем больше чакра у человека, с которым ниндзя собирается произвести обмен, тем более затратной становится техника. С чакрой проблем у Наруто не было никогда.